Глава 141. Паук против земляного дракона Алаба. Часть 4 из 7. Битва, где оба противника прикладывают отчаянные усилия. Но ни один не получает преимущества, поскольку не имеет козырей. Я не могу пробиться через мощную броню и скоростное лечение. Алаба, от атак которого я продолжаю уклоняться благодаря высокой скорости. Хотя не то, чтобы у нас у обоих нет козырей. Мой козырь – это паутина. Если он попадется в паутину, то даже Алабе понадобится какое-то время, чтобы выбраться из нее. В это время я смогу использовать на нем большое количество заклинаний. Но на данный момент Алаба очень осторожно избегает моей паутины. Он понимает, что ему не стоит в нее попадать. Таким образом, он очень внимателен к атакам паутины. Сложно зацепить его паутины, когда он ушел в глубокую оборону. В отличие от меня, козырь Алабы – дыхание дракона, которое бьет по большой области. Дыхание дракона, которое сейчас выстреливает Алаба, усиливается всевозможными способностями и становится намного сильнее, чем то, которое разрушило мой дом ранее. Если он попадет по мне этим дыханием, меня просто не станет. Даже при активном терпении, если я попаду под него, то дыхание будет продолжать наносить мне повреждения, и в конце концов, я умру. Но Алаба не может его применить. Он уже дважды получал мою контратаку в тот момент, когда пытался использовать дыхание. Поэтому Алаба уже длительное время не использует его. Поскольку Алаба уже дважды попался, он в данный момент использует только короткие выбросы дыхания. Но даже они опасны. Тем не менее, дальность такой атаки меньше, и мощь данной атаки, естественно, тоже меньше. Я уклоняюсь от всех его атак, но даже если и получу такую атаку, то это явно будет не смертельно. Мы оба не можем эффективно использовать наши коронные умения. Когда ни у кого нет козырей, естественно, бой затягивается. Оба используют обманные маневры, иногда нанося и серьезные атаки, и ждем момента, когда враг раскроется. Бой в данный момент склоняется в сторону дракона. Мои атаки не работают. Я попадаю, но не наношу повреждений. А даже когда наношу, он тут же залечивает их. Даже если мне удается попасть по нему несколько раз подряд, Алаба тут же отступает в сторону, чтобы дать себе время на восстановление. В общем, на данный момент после долгого боя, нанесенный урон равен нулю. В дополнение у него выросла сопротивляемость. Сопротивляемость тьме Алабы, которая в начале боя была равна 4, на данный момент уже выросла до 5. Если все-таки продолжится дальше, то наносимое мне повреждение уменьшится еще больше. В отличие от меня, если Алаба попадет, мне будет очень плохо. Одним ударом он, конечно, не снимет мне хиты и ману полностью, но каждый удар Алабы опасен. Если он попадет по мне, то мое маленькое тело тут же унесет в сторону. Если так произойдет, то есть большой шанс, что он сумеет провести целую серию ударов. Если так случится, то это конец. Разница между нами слишком велика. Если я, специализирующаяся на уклонении, сделаю ошибку, то ситуация в корне поменяется. Конечно же, я так просто не сдамся. И хотя я постараюсь этого не допустить, но все же это возможно. Поэтому понятно мое состояние. Нервы на пределе. Я концентрируюсь как только могу, чтобы не пропустить признаки, которые показывает предвидение. В замедленном движении, благодаря ускорению сознания, я напрягаю все свои чувства, чтобы не пропустить даже малейшую информацию. Способность достигнута. Способность ускорения сознания 9 уровень стала ускорение сознания 10 уровень. Показатель достигнут. Способность ускорения сознания 10 уровень эволюционирует в суперускорение сознания 1 уровень. Способность достигнута. Способность предвидения 9 уровень стала предвидение 10 уровень. Показатель достигнут. Способность предвидения 10 уровень эволюционирует в видение будущего 1 уровень. В этот момент способности эволюционировали. Я благодарна. Движения, которые были медленными, стали еще более медленными. Изображение, которое показывало предвидение только периодически, теперь видно постоянно. Я все вижу, что собирается Алаба делать далее. Мало того, я могу просчитать каждое движение до конца, в мире замедленного с помощью суперускоренного сознания. Это стало похоже на шахматы. Я уклонилась от убийственного дыхания, зубов и когтей и сметающего движения хвоста. Я так великолепна! Если подумать, то сейчас для того, чтобы у него получилось меня достать, наверное, ему придется достичь такого же уровня скорости, при которой я не смогу его увидеть. Это отлично, а залично? Ну давай, напади еще раз. В данный момент, что он может по мне попасть? Уклониться, уклониться, уклониться. Отойти в сторону, отойти в сторону, отойти в сторону. Мало того, я продолжаю контратаковать в перерывах. Хиты Алабы начали медленно уменьшаться. Алаба, кажется, чувствует себя неуютно, когда мои возможности к уклонению так неожиданно выросли. Я понимаю его чувства, ведь я могу все спокойно оценить с помощью суперускоренного сознания. И я не настолько добра, чтобы не воспользоваться данным шансом. Еретическая магия – фантомная боль. Магия, которая заставляет чувствовать боль. Алаба изумлен. Естественно. Для Алабы, кто имеет великое облегчение боли, настолько высокий уровень болевых ощущений не чувствовался очень давно. Фантомная боль из еретической магии не может быть ослаблена с помощью облегчения боли. Я, кто чувствовал эту боль от обнаружения, знаю это не понаслышке. Ну и как тебе снова почувствовать острую боль? Алаба от боли сжал челюсти. Когда в сердце врага есть неуверенность, для еретической магии легко преодолеть сопротивляемость врага. Если это монстр уровня Алабы, то, конечно же, эффект не продлится долго. Но даже мгновения достаточно. В момент, когда его сознание отвлеклось на боль, паутина закрепилась на его теле. Я накидывала все больше и больше паутины на Алабу, который пытался вырваться из нее. Паутина спутывала его тело все больше и больше, до тех пор, пока движение не прекратилось. «Я сделала это!» Похоже, не пришлось даже дожидаться, пока яд начнет действовать.